В почтовом отделении было темно, особенно после яркого солнца на улице, и мне пришлось сменить очки. Я увидела прикрепленные к конторке несколько телефонных справочников всех департаментов. Я раскрыла справочник абонентов департамента Воклюз. Некий Морис Кобб действительно проживал в Вильневе-Ле-Савиньон. В глубине души, видимо, я на это не рассчитывала, сердце мое гулко застучало. Я не могу объяснить, что почувствовала в этот момент. Это было напечатано, это было нечто отрезвляюще холодное, реальное, гораздо более реальное, чем телефонограмма, переданная из моей квартиры, чем труп, запертый в багажнике машины. Любой человек, и не только в последние два дня, но много месяцев раньше, мог раскрыть толстую телефонную книгу и прочитать эту фамилию и этот адрес. Да, я не в силах ничего объяснить. В книге значилось Морис Кобб, инженер-строитель, вилла Сен-Жан, шоссе Абеи. И опять я почувствовала, как во мне зашевелилось какое-то воспоминание, или бог его знает, что зашевелилось, пытаясь добраться до моего сознания. Вилла Сен-Жан, шоссе Абеи, инженер-строитель, Вильнев-Ле-Савиньон. Нет-нет. Ничего не вызывало во мне никаких ассоциаций, это смутное воспоминание рассеялось, и у меня вообще уже не было уверенности, что оно появлялось. Я раскрыла еще один справочник, справочник департамента Йонны. Там я прочла, что в Жуаньи есть несколько бистро, но на автостраде номер 6 только одно, ветеран дороги, владелец Тепо Зон. Это должно быть то самое бистро, где я останавливалась и где водитель грузовика похитил у меня фиалки. Я запомнила номер телефона 540. 540. И вышла на улицу. Когда я вернулась к машине, солнце было уже высоко, и тень прикрывала ее только наполовину, но я даже не успела встревожиться по этому поводу. Перед машиной стояли два жандарма в форме цвета хаки. Я увидела их в последнюю минуту, когда чуть не наткнулась на них. Я всегда хожу, глядя в землю, из страха, что не замечу какого-нибудь слона и споткнусь о него. До 18 лет у меня не было очков с такими хорошими стеклами, как сейчас, и я то и дело летала вверх тормашками, за что меня и называли «камикадзе». И особенно часто я сталкивалась: «О, это кошмар! Он преследует меня до сих пор», с какой-нибудь большой детской коляской, оставленной у подъезда дома. Однажды потребовалось три человека, чтобы вытащить меня из-под нее. И вот, подняв глаза и увидев удар, от которого можно грохнуться в обморок, около тендерберда двух жандармов, я чуть было не бросилась бежать прочь. Матушка сказала мне: «Да ты что, да ты что? Не останавливайся, не глядя на них, пройди мимо». Но я все же остановилась. «Это ваша машина?» Я сказала: «Да». Вернее, попыталась это сказать, но не смогла издать ни единого звука. Оба жандарма были высокого роста, и тот, который выглядел помоложе, как и я, носил темные очки. Он-то и заговорил первым. Попросил меня предъявить документы. Я обошла машину, чтобы достать их из ящичка для перчаток, а в это время жандармы, не говоря ни слова, направились к багажнику. Матушка сказала мне: «Ну что ж ты стоишь, как чурбан? Вот теперь нужно удирать, спасайся, беги скорее, делай же что-нибудь». Я подошла к жандармам и протянула тому, что помоложе, конверт с документами на машину. Он взял их, взглянул на технический паспорт и сказал: «Водительские права, пожалуйста». Я вынула их из своей сумочки и дала ему. Он посмотрел их, снова взглянул на технический паспорт и спросил, что значит МРК. МРК? С некоторым раздражением он усталым жестом сунул мне технический паспорт под нос. В графе «фамилия», «имя» стояло «общество МРК». Это я прочла еще в Орли, но я не знала, что означали эти буквы. Сглотнув слюну, я сказала: «Рекламное агентство». А более точно, я ответила наобум: «Международное рекламное агентство «Каравая». Кто такой «Каравай»? Основатель агентства. Но теперь оно принадлежит мне, вернее, я управляю им. Ясно?» Он пожал плечами и ответил: «Мне ясно главным образом то, что прямо перед вашей машиной висит знак, запрещающий стоянку. Вы давно в Кассисе? Я приехала вчера вечером.